Глава 58. Спустя час я получила сообщение в социальной сети. Андрей приглашал прогуляться. Я хищно улыбнулась, глядя в стенку. За ней был коридор, а напротив моей двери – дверь комнаты Матвея. Он так не хотел, чтобы я гуляла с другими мальчиками, особенно с Андреем. Нарушить, что ли, этот запрет? Совсем не обязательно ему докладываться о том, что я ходила на свидание с парнем. Я же могу сказать, что просто пойду погулять. А уж с кем – не его беда. Не будет же он следить за мной. Не совсем же он отбитый дурак. Скажу, что с подружкой. Как он проверит? Никак. Улыбаясь своей выдумке, ответила Андрею, что пойду к семи в парк, и мы погуляем. В ответ получила гору радостных смайлов и пошла наводить марафет. Все-таки с парнем иду на свидание. И пусть он для Матвея будет подружкой, я-то знаю правду, что подружка это с... Ну, в общем, не девочка. Напивая себе под нос что-то веселое, почти целый час плескалась в душе. Намылилась различными гелями для душа, сделала маску для волос, чтобы они были блестящими, когда высохнут, и я уложу их. Мне хотелось быть красивой. Встречаться с Андреем я не планирую, но девочка, которая просто хочет быть красивой, взяла надо мной верх. Вышла из души и поняла, что забыла взять с собой халат. Вздохнула, кляня саму себя, на чем свет стоит. Придется идти по общему коридору, обернувшись в полотенце. Хорошо, хоть оно широкое. Обернулась, обулась в тапочки и пошла к двери. Однако щеколда не поддалась. Я дергала ее минут 5, но она, проклятая, просто застряла где-то. Открыть ее было просто нереально. И что делать? Я бесцельно бродила в полотенце по ванной комнате и думала, как быть. Вызвать МЧС? Как-то глупо. Что я им скажу? У меня щеколда сломалась. Спасите меня. Но как-то нужно было выбираться отсюда. Услышала шорох в коридоре и кинулась к двери. «Эй, кто-нибудь!» — закричала я в проем двери. «Мне нужна помощь!» «Чего тебе, убогая?» — услышала я голос того, кто оказался в коридоре именно в это самое время. «Матвей, ну почему он?» Впрочем, сейчас это уже не важно, кто меня отсюда извлечет, лишь бы помог. «Слушай, тут щеколда заела, не открывается!» «Ты прикалываешься?» «Нет! С чего ты взял? Не могу открыть дверь!» «Просто ты косорукая! В этом вся беда!» «Я не косорукая!» — начала я злиться. «Она реально сломалась! За гвоздь зацепилась, что ли?» «Хм! Ну-ка попробуй еще раз отодвинуть ее!» Я снова подергала. И снова без результата. «Не получается!» — ответила я. «Она намертво встала!» «А если дверь попробовать потянуть на себя?» «Тоже не поддается!» «А если приподнять дверь?» «Нет, ничего не выходит!» «Блин!» «Помоги мне, пожалуйста! Я уже тут замерзла сидеть!» «Придется ломать дверь!» «Ну, если иначе никак?» «Никак! Надо сломать шпингалет! Отойди от двери!» Я отошла к самому окну и стала наблюдать, как Матвей пытается плечом, судя по звуку, выбить шпингалет силой. Мне оставалось лишь надеяться, что его сила дикого молодого медведя наконец пригодится и сыграет нам на руку. Спустя непродолжительное время дверь поддалась. Шпингалет просто слетел с гвоздей, на которых был прибит к двери, и повис на одном из них. «Матвей!» Понеслась я к нему и неожиданно для самой себя обняла парня за шею. Я была так рада своему избавлению из заточения, что, кажется, не соображала, что делаю. «Эй, ты чего?» Уставился он на меня широко раскрытыми глазами. А потом опустил глаза ниже, смотрел на верхний край моего полотенца, который прикрывал мое тело в районе груди. Только сейчас до меня дошло, что я вообще-то в одном полотенце тут стояла. «Ой, извини!» — опустила я руки. Хотела сделать шаг назад, но не смогла. Меня за талию удержали на месте его руки.